Глава седьмая. Раздался взрыв. Облако пыли поднялось у ворот гаража. Створка в одно мгновение откинулась, грохнув по стенке. Другую просто вмяло внутрь. По машине бабахнуло осколками, она тут же просела на спущенных колесах. Прежде чем грохнуться на землю за колесо, Михалыч видел, как в краткой вспышке пыльном облаке завалились на землю Слива и его человек. Первые несколько мгновений Михалычу казалось, что его тоже посекло. Растянувшись на земле, он закрыл голову. Когда эхо хлопка развеялось, он услышал, как на землю падают мелкие кусочки бетона, камешки, осколки. Они забарабанили по крыше погибшего Мерса. Михалыч медленно перевернулся и стал себя ощупывать. Вроде цел. «Вот сука!» — пробурчал он под нос, а потом с трудом сел, подлез к колесу. «Палец, ты там как, живой?» «Вроде да. Только мне палец оторвало», — замычал он, оберегая раненую руку, припал к кузову машины спиной. «Вот, сука, одна ж целая рука осталась, и то раскурочила». Почему-то это рассмешило Михалыча. Он поднялся, огляделся внимательно, потом зашел за Мерс, чтобы посмотреть на последствия взрыва. Водитель лежал у вмятой воротины без ног. Фрагменты его тела разбросало так, что Михалыч их и не видел. Человек не шевелился и, кажется, умер на месте. Слива же был еще жив. Его тучное тело лежало у искореженной двери машины. Дорогой серый костюм покрылся темными пятнами крови, видимыми даже в сумерках. На белой рубашке расцвело большое черное пятно. Все быстрее и быстрее оно расползалось, замещая собой белизну ткани. Его посекло осколками. Слива дрожал и шевелился. Потом посмотрел на Михалыча почти осмысленно. Михалыч равнодушно склонил голову на бок, сел на корточки. «А ведь я все знаю», — сказал он умирающему Сливе. «Знаю, что вы, падлы, собирались травить меня с Кулымом, чтобы мы просто друг друга прикончили. Дураку ясно, что никаких денег вы мне давать и не собирались. А наркоту планировали вернуть, когда я сдохну. Знали, что я быстро ее не продам. Но знаешь, что я тебе скажу, мразота?» Михалыч приблизился к нему и схватил за лацкан, притянул к себе. «Хрен вам. Замочить меня не выйдет. По вашим правилам я играть не буду. Да. И еще спасибо за подгон». Слива раззявил рот, так будто бы пытался что-то сказать. А может быть, сделать свой последний вздох. Потом затих, Михалыч ухмыльнулся и встал. «Босс, у тебя платочки нема», — заныл поднявшийся палец. Михалыч вынул окровавленный платок у Сливы из нагрудного кармана пиджака и кинул пальцу. Потом достал сотовый и позвонил. «Босс», — раздался на том конце беспокойный голос, — «мы видели взрыв. Все хорошо». «Нормально, целый. Снимайтесь с точек и давайте сюда быстро. Да, и подгоните буханку». «Кто это его? Кулым?» — спросил палец, наматывая платок на руку. «Не, вряд ли». Михалыч спрятал телефон в карман. «Больно он правильный. Походу, у наших деловых партнеров есть еще какие-то недоброжелатели, мать их». Он заглянул в гараж, подсветил себе фонариком, подошел к ящикам и осмотрел их. «Заберем?» — спросил палец. «Угу. Будет мне небольшой залог». На улице показался свет фар. Михалыч вышел и увидел, как темно-зеленая УАЗ-буханка подвалила к входу, стала позади Мерса. Боковая дверь открылась, и наружу повыскакивали бойцы Михалыча. Все это время они, вооруженные автоматами, занимали точки вокруг, следили за местностью, и если бы запахло жареным, пришли бы Михалычу на помощь. «Че такое? Че тут произошло?» — подбежал один из парней и посмотрел на Михалыча. «А вон!» — кивнул он на тела. «Ясно. Че делаем, босс?» «Давно здесь. Видали, кто минировал?» «Не, мы подоспели, как вы подъезжали. Гаишник, падла, да и...» «Все. Пришлось ему денег дать, чтобы отстал». «Мля, ладно. Ящики видите?» Парень пошел, аккуратно переступая через ноги мертвого Слива, заглянул в гараж. «Ага. Берем, грузим и валим нах отсюда. Мы все ж не влезем в буханку вместе с ними», — сказал второй, заглянувший следом. «Ну тогда ты, Гриша, пойдешь пешком, понял?» — наехал на него Михалыч. Тот не ответил, а только закивал, поджав губы. «Михалыч! Михалыч!» Подбежал один из парней по прозвищу Ряженый. «Чё тебе? Давай маслами двигай, за работу!» — подогнал Михалыч, указав на мужиков, уже таскающих в буханку ящики. «Да я хотел тебе все кое-что сказать, но никак не получалось. Видал я сегодня того врача, знаю, где он живет». «Вот как! Михалыч, который было хотел тумаками загнать Ряженого к остальным, заинтересовался. «Ну и чё? Адрес знаю. Егошная машина стоит там, возле падика. Ну и его самого видал, как он садился». «А точно его? Не гонишь меня тут?» «Не-не, у нее лобовуха простреленная. Вон это». Михалыч улыбнулся. «Хорошо, красавчик. А теперь дуй давай к остальным. Нехер простаивать, когда другие пашут». «Короче, Летов, я согласен», — сказал Кулым, крепко сжимая телефонный аппарат. «Я дополнительно вооружу людей, но ни одна душа, повторяю, ни одна не должна об этом знать. Понял?» «Это верное решение, Марат Игоревич», — прозвучал в трубке холодный голос Летова. По правде сказать, реакция этого молодого человека обескураживала Кулыма. Он никогда еще не видел в современной молодежи подобного летовскому самообладания. Ни одна нотка не дрогнула в тоне голоса, которым ответил ему Виктор. Это внушало уважение. «Также я дополнительно подстрахуюсь, но это так, для того, чтобы моим родичам было спокойнее». «Эх, умудрился же ты всех переполошить!» «Извините, так было надо». «Но предупреждаю, Летов», — сказал он угрожающе. «Если ничего не случится, если никаких признаков того, что кто-то нападет, не будет, ты ответишь за все это, ответишь крепко и пожалеешь, что решился играть со мной в такие игры». «Понял. Это все? У меня встреча с бойцами Алекса». «Все!» — выдохнул Кулым. «Тогда до свидания, Марат Игоревич». Кулым положил трубку и откинулся в своем кресле. «Я рада, что ты согласился», — сказала Ирина Викторовна, сядя перед ним на том месте, где был когда-то Летов. «Ничего не будет», — недовольно буркнул Кулым. «Ничего нам не угрожает, я почти уверен в этом. Ну, раз уж ты подняла такой вой, то и черт с тобой. Пусть мои ребята придут туда при пушках». «Хорошо, теперь всем станет спокойнее». «Так, давай перейдем ко второму нашему делу». Кулым помассировал уставшие глаза. «Что ты говоришь, произошло?» «Мы...» — Ирина отвела взгляд. «Мы с Мариной повздорили, она ушла из дома. Не знаю, где она сейчас». Кулым гневно засопел, посмотрел на женщину из-под лобья. «Дурная баба! С этого и надо было начинать!» «Ну ты не переживай, папа», — поторопилась ответить Ира. «У нее при себе мой оберег, который я подарил ей на прошлой неделе. С Мариной ничего не случится, тебе только нужно отправить кого-нибудь поискать ее». Кулым посмотрел на Ирину пару мгновений таким взглядом, что женщина скуксилась в кресле. Потом он сплюнул, отвернулся к окну. «Чё, поговорил?» — спросил Степаныч, когда я подошел к остальным. «Ага. Ну и чё, Кулым?» «Нормально все, согласился. Ну и ладушки». К этому моменту алексовцы уже познакомились с моими. Держались бойцы из далекой московской охранной фирмы доброжелательно, но несколько покровительственно, и видно было, что расположились они больше к Степанычу, как к самому старшему. Во мне же лидера явно никто не чувствовал. «Вот это Витя Летов», — сказал Степаныч, — «директор нашей фирмы, ну и тезка твой». Обращался он как раз к седовласому мужику с морщинистым лицом. «Он?» — удивился сначала мужик. А потом его лицо снова стало серьезным. «Молодой ты для такого дела. Откуда ты? Воевал, милицию, спецназ?» «Армия и политехнический институт», — ухмыльнулся я. «Инженер я по профессии». «Инженер, говоришь?» — помрачнел Белобрысый. «Ладно». «Так», — он повернулся к Степанычу. «Ну, куда нам?» «Вы представились?» — одернул я его холодно. Седой снова обернулся, посмотрел на меня хищно, словно коршун. Правда, я не отвел взгляда. «Виктор Владимирович Худяков, майор в отставке, а это мои бойцы». Он принялся по очереди указывать взглядом на суровых мужчин, что угрюмо глядели на меня. «Вот Леша Маршин, Вася Котов, Илья Мельников, а это Антон Белов. Все из милиции и спецподразделений. Антон вот из ОМОНа». По мере того, как Худяков называл имена, мужики сдержанно кивали. Я кивал в ответ не менее сдержанно. «Виктор Летов, как я уже сказал, инженер», — пожал я плечами. Худяков хмыкнул. «Я слышал, что в Армавире у вас сейчас неспокойно», — начал Худяков и поднял воротник пальто, скрывая шею от порыва ветра. «Совсем недавно случилась перестрелка в каком-то баре. Бандосы лютуют». С этими словами он обратился к Степанычу, но вновь ответил я. «Нормально, справляемся». Худяков раздраженно глянул на меня. «У нас какая-то проблема?» — спросил я напрямую. «Я не очень люблю выскочек. Если в моей бригаде не соблюдают субординацию, я ставлю такого умника на место». «Угу. Хорошо, что я не в вашей бригаде», — ответил я, и Худяков потемнел лицом. «Давайте проясним, чтобы не было никаких недомолвок. Я директор обороны. Все, кто тут есть, мои друзья, близкие товарищи и соучредители предприятия, в том числе и Егор Степанович Елизаров. Он в нашей команде незаменимый человек, но лидер я». Мрачные алексовцы глядели на меня несколько свысока, а Женя со Степановичем, напротив, как-то перетянулись на мою сторону, стояли плечом к плечу и выглядели не менее сурово. «Я принял к сведению», — сухо ответил Худяков. «Отлично», — так же сухо сказал я. «Кажется мне, что мы начали не с того бока», — вклинился мудрый Степаныч. «Давайте посетим какое-нибудь приличное заведение, водочки жахнем, познакомимся поближе. Все же нам работать вместе, м? Ну как?» «Это можно», — кивнул Худяков и скривил тонкие губы в сдержанной улыбке. «Бывал я в вашем городе 4 года назад», — сказал друг Вася Котов. «Было тут заведенице одно, называлось оно как-то по птичьи, позабыл». «Павлин», — буркнул Женя. «Во», — Котов кивнул. «Не советую павлина», — сказал я. «Шашлык у них суховат, да и пиво разбавляет, а главное, могут на деньги развести, вписать что-нибудь лишнее в счет». «И водка у них дрянная», — сказал Женя. «То даже не водка, а спирт-рояль водой разбавленный. Причем процентов до 20%. «Откуда такие познания?» — спросил Худяков. «Когда-то я дежурил там на входе», — сказал я, — «но давно. А потом хозяин поменялся, и началось безобразие». «И сейчас не прекращаются», — дополнил Женя. «Лады, какие есть предложения?» Худяков спрятал руки в карманы пальто. «Давайте вы Ладу», — предложил я. «До вечера она работает как кафе. Мы там свои. Организуем все по первому разряду. Поляну вам накроем, водочка, шашлык, все как полагается». «Добро», — кивнул Худяков, и жесткий его взгляд немного смягчился. В Эладу мы отправились на двух машинах Кулыма, которые ждали нас у гостиницы. Одну как раз вел Сом. Мы сели в нее. Парни из Алекса поехали следом на Мерсе. В Эладе все прошло хорошо. По моей просьбе нам сдвинули 2 стола и посадили отдельно за шторкой. Начав с пива и шашлыков, мы медленно перешли на водочку. С каждым выпитым стаканом наши коллеги все добрели и раскрепощались. В общем-то, на деле оказались они нормальными ребятами. К концу вечера мы перезнакомились, и Женя даже сдружился с Ильей Мельниковым. Нормально так подвыпившие, они обнялись и терли что-то за жизнь. Только Худяков все еще держался несколько надменно и смотрел на нас, особенно на меня, как, скажем так, совсем на непрофессионала. Некоторое время я думал спросить у него насчет обучения в Алексе, спросить, возможно ли купить у них лицензию охраны. Однако решил повременить, потому что бригадир пока что явно не был расположен ко мне. Еще бы. Для него я был чужим, простой работяга, по сути, мало относящийся к силовикам, что ж, в этом я мог его понять. Тем не менее, завтра будет новая встреча, на которой я собирался поделиться с ним своими соображениями по поводу налета на свадьбу. Предупредить, чтобы его люди подготовились как следует. А вот позже, когда дело уже будет сделано, можно поговорить и про сертификаты. Про Фиму я тоже думал. На сердце было неспокойно, но я все же решил, что он в больнице с сестрой. Передозировка — это тяжело. Ей точно нужен уход сейчас. Потому завтра утром первым же делом я хотел пойти к нему, чтобы узнать, как дела и все ли в порядке. Досидели мы до 12. Дискотека уже давно началась, и мы мало-помалу стали собираться по домам. Сом, с которым мы договорились, чтоб забрал, вернулся как раз плюс-минус к этому времени, и машины развезли нас по домам. «Чё, сильно ты пьяный?» — спросил он, когда я остался последним в машине. Остальных он уже высадил. «Так, чуть-чуть». «Хорошо, хоть спать пойдешь. А у меня новая головная боль». «Чего такое?» — спросил я. «Да Маринка снова свалила куда-то, прикинь. Поссорилась с мамкой и свалила из дома. Вот, я то за вами, то по городу езжу, ищу ее». «Точно сама ушла? Не похитили?» «Точно, точно. Не похитили», — сказал он, глянув на меня через зеркало заднего вида. «Но только шаблаться где ни попади ей не полагается, мало ли что». Сом завернул и стал обочиной там, где начинался двор моего дома. «Ладно, понял», — сказал я. «Давай, Сом, спасибо, что подвез, и удачи тебе в поисках». «Ага, бывай», — ответил он, и я вышел из машины. Поднявшись в квартиру, я помылся, чтобы выгнать из головы остатки опьянения, и лег спать. Утром, почти сразу как проснулся, засобирался к Фиме. Нужно было проведать его, понять, почему он не приехал вчера навстречу. Собравшись, я пошел на выход из падики. Утро было солнечным, но прохладным. Если на солнце можно было уже немного погреться, то в тени все еще оставалось холодно. Так же холодно было в обшарпанном подъезде моего дома. Я вышел, огляделся. «Витя?» — вдруг раздался знакомый женский голос. Я обернулся. Это была Марина. Девушка, сидевшая на облезлой лавочке, сжалась, спрятав ладошки под мышки. Но когда увидела меня, встала. «Значит, тебя не нашли», — сказал я. «Плоховато Сом работает». «Что?» — удивилась она. «Говорю, зачем из дома сбежала? И как тут оказалось?» «Ты все знаешь?» Марина, маленькая, худенькая, озябшая, подошла ко мне. Одета она была в темные лосины, свитер и свою коротенькую дутую куртку. Даже шапки на ней не было. Темная каре волос девчонки засолилась и растрепалась. Треугольное ее личико выражало ужасную усталость. «Знаю, видел сама, он рассказал. Чего сбежал-то?» «Да так, неважно», — замялась девушка и опустила глаза. «Просто сейчас тяжеловато, да еще и мама. Короче, ой». Я вздохнул, поднял к небу взгляд. «Ладно, пойдем». «Куда?» «Поешь, отогреешься, а потом я отвезу тебя к Кулыму». «Я не поеду», — девушка отступила на шаг. «Пойми, Марина, у твоего деда много врагов. Если они как-то узнают, что внучка Кулыма болтается по Армавиру без присмотра, это может привести к очень неприятным последствиям. Ни Кулыму, ни тем более тебе этого не надо. Потому пойдем, не будь ребенком». Марина не ответила, поджала губы. «Я думала пожить у тебя пару дней. Просто мне не хочется домой и...» «Исключено», — отрезал я. «Мы едем домой, это не обсуждается». Марина вздохнула. Ссутулившись, она медленно пошла к подъезду, я за ней. Внезапно за спиной загудел двигатель, и я обернулся. Увидел, как во двор вкатилась и стала возле моей машины, запакованной в полок, УАЗ-буханка. Не придав этому особого значения, я пошел за девочкой. «Где ты шабунялась-то?» — спросил я, когда мы поднимались по лестнице. «У подружки. Но у нее парень со смены утром возвращается, и мне пришлось уйти. Потому что он мне ну совсем не нравится. Да и с подружкой отношения портить не хочу». «Ты не нравишься ее парню?» — я улыбнулся. «Скорее наоборот», — хитро посмотрела на меня Марина. «Вот и пришлось валить. А куда? Кроме как к тебе я другого места не придумала». «Откуда знаешь, где живу?» «Когда вчера к тебе приезжал Сом, он как раз вез меня на занятия. Вот и увидела. Ну, не знала квартиры. Думала, что встречу у подъезда. Ну, и встретила». В квартире я разогрел Марине макароны с тушенкой, сделал горячий чай. К моему удивлению, девушка не покривилась, а съела свою порцию, причем с аппетитом. Когда она позавтракала, то стала уговаривать меня не ехать к деду, но я настоял. Потому мы все же выдвинулись, хоть она и капризничала. Я прихватил ключи от пятерки, чтобы как можно быстрее вернуть девчонку деду, мало ли что. Мы спустились, вышли во двор. «Идем, отвезу тебя на машине», — сказал я и повел ее туда, где стояла пятерка. Когда мы зашли за буханку, что притулилась рядом с моей машиной, я стал снимать полок. Когда сели, я завел двигатель и стал прогревать машину. «Может, мы все же не поедем?» — посмотрела на меня Марина обеспокоенно. «Почему? Что такого сделала тебе мать, что ты не хочешь с ней общаться?» «Я же сказала, неважно». Марина как-то сжалась на сиденье и ссутулилась. Когда я посмотрел на нее, девушка спрятала от меня взгляд. Давить я не стал. Двигатель чуть-чуть прогрелся, и мы поехали. Я сдал назад, развернулся и медленно покатился со двора. «Витя, ну разреши мне остаться у тебя хоть на денек, пока у меня душа не перекипит», — вдруг проговорила девушка. «Я тебе говорил уже и скажу еще раз», — начал я, следя за дорогой. «Сейчас не лучший момент, чтобы вести себя как ребенок. Слишком опасно». «Понимаешь», — она вздохнула. «Просто я не могу». Марина не договорила. На выезде со двора слева из-за здания выскочила белая Нива, перегородив путь. Марина вскрикнула, когда из машины выскочил мужик и пошел ко мне. Тут же сзади пятерку подперла буханка. Когда мужик из Нивы приблизился, Марина пронзительно запищала. Он схватился за ручку двери, но я его опередил. Толкнул дверь так, что она бабахнула мужику в лицо. Тот всхлипнул, закрылся руками, отступил на шаг. «Врача хватай живым!» — заорал кто-то из буханки. Я захлопнул дверь и хотел было тронуться, уехать, протаранив Ниву, но не успел. Услышал, как открыли пассажирскую, потом Марина закричала. Здоровенный детина в спортивках вытягивал ее из машины. Внезапно моя дверь открылась, и чья-то крепкая рука схватила меня за ворот куртки.